Литература. Андреева. «Психология социального познания». Москва. 2000. Белинская. Тихомандритская. «Социальная психология личности». Москва. 2001. Бергер. Лукман. «Социальное конструирование реальности». Перевод с английского. Москва. 1995. Бернс. «Развитие я. Концепции и воспитания». Перевод с английского. Москва. 1986. Бронфенбреннер. «Два мира детства. Дети США и СССР». Перевод с английского. Москва, 1976. Дубовская. «Социализация в изменяющемся мире. Социальная психология в современном мире». Москва, 2002. Кон. «Открытие я». Москва, 1978. Кон. «Психология юношеского возраста». Москва, 1979. Кон. «Ребенок и общество». Москва, 1988. Кон. «Психология ранней юности». Москва, 1989. Краснова. «Лидерс. Социальная психология старости». Москва, 2002. Леонтьев. «Деятельность. Сознание. Личность». Москва, 1975. Мудрик. «Социальная педагогика». Москва, 1999. «Психология развития» под редакцией Марцинковской. Москва, 2001. Риан Коломенский. «Социальная педагогическая психология». Санкт-Петербург, 1999. Смелзер. «Социология». Перевод с английского. Москва, 1994. Столин. «Самосознание личности». Москва, 1984.